Глава 26. «Простите, мсье, но не угодно ли мсье здесь остановиться?» — спросил Николя. Машина затормозила у придорожной гостиницы. Шоссе было уже хорошим, с гладким покрытием, испещренным солнечными бликами, которые так эффектно выглядят на рекламных фотографиях, а по обе его стороны раскинулся прекрасный ландшафт. Деревья правильной цилиндрической формы, свежая травка, освещенная солнцем, коровы, пасущиеся на луговинах, источенные червячком ветхие ограды, живые изгороди из цветущей жимолости, яблони, усыпанные яблоками, желтые листья, собранные в аккуратные кучки, кое-где снежные овраги, для разнообразия пальмы, мимоза, а в саду гостиницы северные сосны, и еще вихрастый огненно-рыжий мальчишка, который гонит по дороге двух овец и одну пьяную собаку. По одну сторону шоссе дул сильный ветер, по другую же ветра не было вовсе. Каждый выбирал то, что ему нравится. Тень отбрасывали не все деревья, а лишь некоторые, и только в одной из канав квакали лягушки. — Да, давайте здесь остановимся, — ответил Колен. — Все равно до юга нам сегодня уже не добраться. Николя распахнул дверцу и вылез из машины. На нем был красивый шоферский костюм из свиной кожи и элегантная кожаная каскетка. Он отошел на два шага и оглядел автомобиль. Колен и Хлоя тоже вышли. — Наш экипаж, увы, не блещет чистотой, — сказал Николя. Ведь мы ехали по такой грязи. — Неважно, — сказала Хлоя. — В гостинице мы попросим, чтобы его помыли. — Пойди узнай, есть ли у них свободные номера, — сказал Колен. — И не грозит ли нам здесь смерть от голода? — Слушаюсь, мсье, — ответил Николя и приложил два пальца к козырьку каскетки, словно нарочно стараясь вывести Колена из себя. Он толкнул калитку извощенного дуба и нервно вздрогнул, когда ладонь его прикоснулась к обтянутой бархатом ручке. Гравий захрустел у него под ногами, затем он поднялся по ступенькам каменной лестницы и исчез в вестибюле. Жалюзи на окнах были опущены, и изнутри не доносилось ни звука. Солнце подпекало упавшие в траву яблоки, и из них прямо на глазах проклевывались новорожденные зелененькие яблоньки, которые тут же зацветали и начинали плодоносить крохотными наливными яблочками. Яблоньки третьего поколения выглядели уже зелено-розовым мхом, и с них то и дело сыпались на землю яблочки-бусинки. Несколько стрекозлят зажужжали на солнышке, предаваясь невнятным забавам, одна из которых заключалась в быстром волчковании на месте. На ветреной стороне шоссе какие-то злаки волнами склоняли колосья и гудели под сурдинку, а первые палые листья с тихим легким шелестом прилежно учились летать. Стайка жуков, трепеща крыльями, пыталась лететь против ветра с глухим бульканьем, подобным плеску плицев колесного парохода, который поднимается вверх по реке к большим озерам. Колен и Хлоя стояли рядом, молча греясь на солнышке, и сердца у обоих стучали в ритме буги-вуги. Стеклянная дверь тихо скрипнула. Появился Николя. Он был весь расхристанный, а каскетка криво сидела на голове. — Они что, вытолкали тебя взашей? — спросил Колен. — Никак нет, мсье, — ответил Николя. — Они готовы принять мсье и мадам и заняться машиной. — Что с тобой случилось? — воскликнула Хлоя. — А, — махнул рукой Николя. — Хозяина не оказалось на месте. Пришлось обратиться к его дочери. — Ты хоть застегнись, — сказал Колен. — У тебя неприличный вид. Покорнейше прошу мсье меня извинить, но я подумал, что ради двух хороших номеров стоит принести такую небольшую жертву. — Переоденься, пожалуйста. раз ты без этого не можешь нормально разговаривать, — попросил Колин. — Ты играешь в дурака на моих нервах. Хлоя остановилась у маленького сугроба. Снежинки были пушистые, свежие, они ослепляли белизной и не таяли. — Погляди, какая прелесть! — сказала она Колену. Под снегами цвели примулы, васильки и маки. — Ага, — ответил Колен, — только зря ты трогаешь снег, простудишься. — Да что ты, нет, — сказала Хлоя, и вдруг зашлась кашлем, похожим на треск рвущегося шелка. «Милая моя Хлоя!» — Колин обнял ее и притянул к себе. «Не кашляй так ужасно, мне больно!» Она выпустила снежинки из рук, и они медленно, словно пух, упали на землю и снова засверкали на солнце. «Мне не нравится этот снег!» — пробормотал Николя. Но тут же спохватился. «Я прошу мсье извинить меня за то, что я позволил себе высказаться». Колен снял полуботинок с ноги и швырнул его Николя в лицо. Но тот как раз в эту секунду нагнулся, чтобы оттереть пятнышко на своих брюках. Услышав за собой звон разбитого стекла, Николя выпрямился. — О, мсье, — проговорил он с упреком, — это ведь окно вашей комнаты. — Ну и черт с ним. Воздуху будет больше. И тебе наука, чтобы ты не вел себя как идиот. Опираясь на плечо Хлои, Колен поскакал на одной ноге к дверям гостиницы. Разбитое стекло тут же начало отрастать. По краям рамы уже появилась тоненькая прозрачная пленка опалового цвета, отливающая цветами радуги.